Глава восьмая. Хитрая пуля. Награду Павел получил немного позже. Медаль за боевые заслуги. Экипаж поздравил командира. Все-таки первая награда. Даже обмыли немного. Бутылку водки на четверых. Только Павел награде не очень радовался. Получил все-таки ее как Виктор Сазонов. А не как Павел Стародуб. Вот закончится война, вернется он домой, если повезет остаться в живых. Что скажут отцу матери? У многих фронтовиков, особенно тех, кто воевал год или более, были награды, медали, даже ордена. А у него на единственную медаль документы на другое имя. Скажут, присвоил чужое. Потому и саму медаль и удостоверение к ней Павел убрал в вещмешок, чтобы не мозолило глаза немому кору. Но командир взвода Куракина воспринял это неоднозначно. Что медаль не носишь? Заслужил ведь? У других членов экипажа ни одна награда на груди. И ты носи. Скромность не всегда украшает. Так точно, товарищ младший лейтенант. Только на рабочем комбинезоне носить не положено, а под комбинезоном все равно не видно. Куракин не нашел, что ответить, только махнул рукой. Другие бы и рады медаль носить, да не служили. В полк приехала с концертом фронтовая бригада артистов. Посмотреть и послушать выступление народу собралось много. Даже из соседних подразделений пришли. Не часто на фронте такое бывает. Павел так вообще в первый раз увидел. Из грузовика с откинутыми бортами устроили сцену, а командиры солдата уселись прямо на земле. Голос у молоденькой певицы был слабый, но она исполняла репертуар с душой, и аплодировали ей бойцы, не жалея рук. После окончания концерта расходиться не хотелось. Бойцы постарше, из тех, что до войны жил в городах, посещал театры или концерты, сравнивали свои впечатления. Павел помалкивал. Он живого артиста видел впервые. По радио до войны слушал Лемешева, Козловского, но больше любил Утесова. На следующий день батарея САУ получила приказ выдвинуться к передовой и поддержать огнем наступление нашей пехоты. Урча моторами и выбрасывая клубы сизого солярочного выхлопа, самоходки заняли указанные позиции. Сначала позициям немцев произвели арт-налет дивизионные полковые пушки, а на переднем крае немецких войск бушевали разрывы. Казалось, оборона немцев разрушена, подавлена, но когда наша пехота дружно поднялась из траншеи и окопов, они из стороны немцев встретили интенсивную стрельбу из всех видов стрелкового оружия. «Самоходки вперед!» — услышал Павел в наушниках. «Подавите огнем пулеметные гнезда!» Саву дернулась и пошла вперед. Миновав наши траншеи, оставленные солдатами, под пулеметным огнем они залегли на нейтралке. Павел высматривал для себя цели. «Он из дзота почти непрерывно бьет пулемет. Толя, пулемет видишь? Вижу. Подави. Игорь, остановка!» Самоходка остановилась, клюнув носом. Наводчик выстрелил. Осколочный снаряд угодил в угол дзота. Пулемет замолк, но через минуту заговорил снова. «Толя, еще раз, целься лучше!» Грянул выстрел. На этот раз снаряд попал прямо в амбразуру. От дзота полетели бревна, земля. Пехота поднялась в атаку. И почти тут же по броне раздался щелчок. Через мгновение в глазах появилась резь, в носу жжение, в горле запершило. Павел сначала не понял, что случилось. Может, после выстрелов наглотался пороховых газов, однако весь экипаж тер глаза и кашлял. Через несколько секунд в самоходке стало нечем дышать. «Всем покинуть машину!» — скомандовал Павел. Он еще не знал, не понял, что произошло. Было ясно только одно — экипажу необходимо спасаться. Натренированный экипаж быстро покинул машину, прихватив автоматы. От огня немецкой пехоты укрыли за самоходкой. Парни кашляли, из глаз текли слезы. «Командир, что случилось?» Их объехала самоходка из другого взвода и почти сразу же резко остановилась. Распахнулись люки, и экипаж стал выпрыгивать на землю. «Глядите, парни, они как и мы». Экипаж второй самоходки тер глаза и кашлял. «Значит, дело не в пороховых газах. Немцы приняли какую-то новинку». Подошла еще одна самоходка, и из люка высунулся Куракин. «Подбили?» «Нет, сами не поймем, в чем дело. Глаза режет, дышать нечем. Вон, ребята, из той самоходки такие же проблемы». Куракин вырвался, Улез с самоходки и подбежал к второму экипажу. Струсил экипаж. Слезы на глазах. Вот я сейчас проверю. Куракин забрался в самоходку Павла, он тут же выскочил. Он кашлял, плевался и страшно матерился. «Вы что, на пол дрянь какую-то пролили? Дышать же нечем!» «Это еще люки открыты», — в тоном отозвался Павел. «Мы два конца не отдали. После боя проверим». Куракин забрался в свою самоходку и рванул вперед, ведь бой продолжался. Обе самоходки так и остались стоять на нейтралке, а экипажи топтались вокруг машин. Пехота продвинулась вперед, и стрельба теперь доносилась издалека. Судя по звукам, нашим удалось пройти километра полтора-два. После двух автоматная стрельба не слышна, а после трех винтовочная, и все фронтовики это знали. Откуда-то сбоку, параллельно траншеям, появилась самоходка комбата. Она тормознула около Павла. Из люка выбрался комбат Гусев и зампотех Малков. «Товарищ капитан», — вытянулся перед ним Павел, — «знаю, мне Куракин по рации доложил. Гусев, осмотри машину». Зампотех обошел самоходку и вернулся. «Ничего подозрительного, необычного не слышно было. Бой шел. Мы стреляли, мотор шумел, но показал, что щелчок в броне был звонкий». «Не показалось, сержант. Идемте». Комбат, зампотех и Павел подошли к самоходке. «Смотрите». Гусев ткнул пальцем в боковой броневой лист. «Там виднелось маленькое отверстие». «Пуля, что ли?» — неуверенно спросил Павел. «Она самая, только из бронебойного ружья». «Гусев, подожди!» — вскинул руку комбат. «При чем здесь пуля?» «Да есть у немцев противотанковое ружье. Вроде обычное, калибр всего 7,92, как у обычной пехотной винтовки. Только скорость полета пули просто бешеная, и пуля имеет химический наполнитель — хлорацетофенон». «Гусев, ты по-человечески, без мудреных названий объясни!» — не выяснил комбат. «Вот я и говорю. Пуля была с отравляющим веществом. Экипаж, можно сказать, отравился. Товарищ комбат, со второй самоходкой такая же беда». Все прошли ко второй самоходке. Зампотех осмотрел САУ и, найдя отверстие от пули ПТР, ткнул в него пальцем. «Вот, можете плюваться». «Вот подлюки», — вырвался комбат. «И что теперь делать?» «Отравляющее вещество нестойкое. Надо проветривать самоходку часа два. Потом желательно пулю найти и выбросить. Садонов, Ильин, задачу поняли?» «Так точно». Оба командира самоходных орудий вытянулись по стойке смирно. «Догоните потом. А то я уж грешным делом подумал, струсили. Только страшно было. И странно, сразу два экипажа. Да немецких танков не было». Слава богу, разобрались без контрразведки. Комбат и замполит забрались в самоходку и уехали. А экипажи перевели дух. Если б не зампотех, могли бы обвинить в трусости на поле боя, ведь повреждений самоходки не имели. Трусами и дезертирами занималась военная контрразведка СМЕШ. После допросов дела передавались в трибунал, а дальше разговор короткий. В лучшем случае штрафбат, в худшем — расстрел. И практически зампотех сейчас спас два экипажа от необоснованных обвинений. Хорошо еще знающий попался, но ведь были такие случаи на фронте. Ходили разговоры. Однако только сейчас каждый примерил ситуацию на себя. Часа через два Павел решил спуститься в самоходку. Запах внутри оставался едким, но несколько минут можно было выдержать. Павел осмотрел все закоулки и щель, но пулю нашел. Она была маленькой, конец сплющен от удара. Брезгливо подхватив ее пальцами, как дохлую мышь, Павел вылез на крышу боевой рубки. «Вот она!» — и бросил пулю на землю. Оба экипажа с любопытством уставились на пулю. Внешне пуля как пуля, с виду обычная, немецкая, винтовочная. А сколько бед экипажа могла она принести? Глядя на Павла, командир второй самоходки тоже полез в боевую машину, он быстро нашел и выбросил пулю. Дышать отравляющим веществом, пусть даже и остатками паров, никто не хотел. А противогазов не было, хотя по штату они были положены. Потом решили подождать еще немного, пусть выветрится. Самоходчики уж стояли в восточных районах Польши. Наступление Красной Армии после операции «Багратион» в Белоруссии выдохлось. Ставка выпустила директиву «Занять оборону и стоять насмерть». Вовсю работала наша авиационная армейская разведка. Немцы же лихорадочно укрепляли свои позиции. Строили бетонные укрепления на берегах Вислы. После открытия 6 июня 1944 года Второго фронта для наших войск ничего не изменилось, поскольку основные силы немцы держали на востоке. Русские для них были главным, самым сильным и самым страшным противником. Активизировались отряды АК, армии Краевой, руководимой эмигрантским правительством в Лондоне. Первое время после прихода Красной армии на польские земли аковцы сотрудничали с советским военным командованием, даже провели вместе боевые действия против немцев. Но потом они попытались в освобожденных районах Польши поставить своих людей в администрации городов и сел. По приказу свыше сотрудники НКВД из СМЕРШа арестовывали польских офицеров. Рядовой состав разоружили и мобилизовали в войско польского генерала Берлинга. Бойцы АК ушли в подполье и стали активно вредить Красной армии. Доходило до боестолкновений. Но поскольку Красная армия имела опытных фронтовиков и тяжелую технику, большие отряды были уничтожены и рассеяны. Аковцы перешли на партизанский метод войны. Они рвали связь и стреляли в спины бойцам Красной армии. Ни Венгрия, ни Чехия, ни Румыния, даже Финляндия такого себе не позволяли. А поляки ненавидели всех – немцев, русских, украинцев – и со всеми вели боевые действия. Столкнуться с диверсией польских аковцев пришлось и самоходчикам. Их батарея шла к небольшому польскому селу, и первой в колонии была самоходка Куракина, как командира взвода. Следом за ней свою боевую машину вел Павел. Они подъехали к небольшой, метров 7-8 шириной, но с крутыми берегами речушки, через речку был переброшен деревянный мост. Самоходка Куракина съехала перед мостом в сторону, и из люка высунулся сам Савелий и махнул остальным рукой, мол, проезжайте. По обыкновению он лично следил за тем, кого подчиненные преодолевают сложные участки, когда подсказывал по рации наилучшую траекторию движения. Мост сложности не представлял, всего-то 10 метров бревенчатого настила. С виду мост был крепкий и бревна толстый. «Трогай потихоньку», — скомандовал Павел механику-водителю. Самоходка тронулась, они въехали на мост, и Игорь немного увеличил скорость. Когда до противоположного берега оставалось 4 метра, мост резко повел в сторону, и он рухнул. Самоходка по инерции, преодолев еще часть пути, упала. Удар был настолько силен, что у членов экипажа клацнули зубы. В потрохах машина загремела, захрустело железо, и двигатель заглох. Павел высунулся из люка. Самоходка преодолела реку, упавшую на берег. Корма ее была в воде, а нос с пушкой торчали над берегом. Больше половины моста лежала в реке. На деревянных опорах были видны свежие подпилы. Кто-то из поляков хорошо поработал пилой. Небольшие нагрузки, вроде лошади с повозкой или проходящих людей, мост выдерживал, но самоходка была для подпильных опор нагрузкой чрезмерной. На это был расчет. Окончательно придя в себя, Павел окликнул экипаж. «Все целы?» «Оказалось, все. Заводи». Со второй попытки дизель запустился. Первую передачу и понемногу пробуй выезжать. Гусеницы провернулись, самоходка дернулась вперед и остановилась. Склон был всего-то просто 2 метра, но крутой. Гусеницы беспомощно скребли грунт, а самоходка не с места. «Выключай передачу. Не мучай машину». С другого берега, за заключениями Павла, смотрел Куракин и вся батарея. По мосту к месту обрушения подоспел комбат. Следом Куракин. Оба сразу обратили внимание на свежие подпилы в опорах. «Сазонов, как у тебя?» «Экипаж цел, самоходка тоже, только выбраться на берег сами не сможем». Комбат и командир взвода стали совещаться на мосту, поглядывая на карту в планшете. «Сазонов, мы в круговую объедем. По карте километров 5 есть еще мост. Пришлем тягач, он тебя вытащит». Батарея, изрыгая клубы дыма, прошла по дороге дальше, по правому берегу. Ситуация сложилась нелепо. Экипаж и самоходка в порядке, а двигаться, тем более вести бой, невозможно. И сейчас немецкий танк расстреляет самоходку за милую душу, как в тире. У нее пушка в небо глядит, что зенитка, и рубка неподвижная. Никак у башни танка не повернешь в сторону. Оставалось уповать на удачу. Экипаж выбрался из рубки. Уселись на крыше, закурили. «Повезло нам», — сказал заряжающий. «Это в чем же?» — удивился Анатолий. «Могли бы в самую середину реки рухнуть, а я плавать не умею. Такая же река, ручей, воробей вброд перейдет. Вот я на Каме жил, это река, по ней пароход до войны ходили, большие, с грузами, пассажирами». Павел смотрел на берег, на остатки моста. Еще в танковой школе их учили, как вытаскивать танк из вязкого грунта методом самовытаскивания. Под гусеницы поперек боевой машины укладывали бревно и привязывали его к гусеницам. Танк давал малый ход и, опираясь на бревно, выезжал. Сейчас, правда, ситуация не та, но попробовать можно. Еще неизвестно, когда прибудет тягач или другая самоходка на помощь. А вдруг и другой мост тоже деревянный и подпиленный? Тогда сидеть тут до вечера, а то и до утра. А бревна есть. Вот моста настил, надо попробовать. Так, парни, есть идея. И Павел вкратце разъяснил экипажу суть. «Я в воду не полезу», — сразу заявил Василий. «Тогда бери автомат, охраняй». Василий полез в рубку за оружием, а Павел, Игорь и Анатолий стали раздеваться. «Коли промочишь одежду, где ее потом сушить? Все равно прохожих нет, стесняться не перед кем». Ногой Павел попробовал воду. «Холодная, ух! Да и то сказать, октябрь, хоть и Европа, а зима на носу». В воду попрыгали сразу, чтобы не так дух захватывало. Нащупали в воде бревна, они были соединены между собой железными скобами. Кряхтя от натуги, они выволокли бревна на берег и шансовым инструментом, который был в каждой самоходке или танке, выдрали скобы. Бревна были тяжелые, мокрые, вчетвером они едва уложили бревно перед гусеницами. Пригодились и скобы? Их вбили в бревно, пропустив через отверстие в гусенице. Бревно оказалось прикрепленным к обеим гусеницам спереди. Экипаж оделся. Мокрое тело обдувал легкий ветерок, стромил зябко. Игорь селся на свое место. Павел встал на берегу. «Трогай помаленьку». Он дублировал свои команды жестами рук. Все равно за ревом двигателя толком ничего не слышно. Самоходка медленно тронулась с места. Гусеницы подминали под себя бревно, и она медленно поднималась по слону. Она качнулась на изломе грунта и тяжко встала грузным телом на ровный берег. Павел скрестил руки. «Глуши!» Выбраться на берег удалось без тягача, и теперь требовалось снять бревно. Пока экипаж работал кувалдами, сбивая бревно со скоб, Павел забрал в самоходку и вызвал по рации взводного. «Альха! Альха, я Тополь-2!» Взвод отозвался сразу. «Что у тебя? Мы выбрались на берег. Тягач не нужен». «Повезло, а мы через мост переправиться не можем. С поляками бой ведем». «Давай по берегу к нам, поддержи огнем и гусеницами. У тебя пулемет есть?» «Трофейный, товарищ младший лейтенант». «Только поосторожнее. У них гранаты противотанковые. Машину Пашки Веденеева подбили». «Понял, выполняю. Конец связи». Павел отключился. «Игорь, направо и вдоль берега. Там наши с поляками бой ведут. Василий, приготовь пулемет. И всем смотреть в оба. Взводный предупредил, у поляков противотанковые гранаты, подбили машину Единеева». «Экипаж жив?» — сразу всполошился Игорь. «У меня земляк там?» «Не знаю». Взводный не сказал. Павел осматривал местность через смотровые щели. «С поляков станется, могут и засаду на подходу устроить. Все-таки в танке воевать сподручнее. На лобовом листе есть пулемет в шаровой установке и второй, спаренный с пушкой. Можно было вести огонь по пехоте, оставаясь под защитой брони. В самоходке же не было штатного пулемета, как и места для его установки. Потому самоходчики довооружались сами ручными пулеметами ДП советского производства или трофейными МГ. В условиях боя с пехотой приходилось открывать люк, высовываться из рубки с пулеметом и вести огонь. Потому все преимущества бронированной защиты сводились на нет. Практически тачанка, только вместо коней мотор. Километра через два хода послышалась стрельба. Стреляли из пехотного орудия. Винтовок, автоматов, пистолетов, пушечных выстрелов слышно не было. «Игорь, сбавь ход». «Надо было хоть немного осмотреться, определить, где неприятель. Все равно самоходка уже себя обнаружила ревом мотора и лязгом гусениц. Такой шум разве что глухой не услышит». Самоходок батареи еще не было видно, но по рации слышались переговоры. Павел узнал голоса взводных комбата. Он включил рацию на передачу. «Ольха, Ольха, я Тополь-2, слышу стрельбу, я почти на месте, прием». «Тополь-2, продвигайся вдоль берега. Там поляки засели, и местность вся изрыта, в воронках да буераках, дави их гусеницами, да из пулемета прочеши. Только про гранаты помни, прием. Слушаюсь, конец связи». Самоходка Павла вырвалась из леса, тянувшегося по берегу. Почти сразу по лобовой броне ударила пулеметная очередь. Они что, думают, что корпус самоходки из фанеры? «Толя, дай пару осколочных». «Есть». Наводчик поймал в прицел мелькающие фигуры и пару раз выстрелил из пушки осколочными снарядами. Однако вреда большого не нанес. «Игорь, дави их». Самоходку стало швырять из стороны в сторону и раскачивать. Водитель сбросил ход. В одном месте Игорь крутанул машину на месте, давя окоп и сидевших в нем поляков. Видя жуткую смерть своих соратников под гусеницами самоходки, поляки не выдержали, побежали. И тут ж не сидел Павел. Откинув крышку люка и укрывая за ней, как рыцарь за щитом, он поставил на броню рубки трофейной МГ, раздвинул сошки и дал длинную очередь по убегавшим. Слева от него откинулась крышка люка, и с автоматом в руке из люка высунулся Анатолий. Он тоже начал стрелять по полякам. Через несколько минут бой стих. Поляки частично были уничтожены, другие успели скрыться. Самоходка подошла к мосту и развернулась. Несколько САУ его батареи стояли на другом берегу, перед мостом. Павел связался по рации с Куракиным. «Альха, я Тополь-2. Что мне делать? Поляки сбежали». «Погляди там, чтобы не вернулись. Нам надо мост осмотреть». Предосторожность оказалась не лишней. Все опоры моста были подпилены, и тяжесть самоходки не выдержали бы. Был бы мост цел, самоходки просто проскочили в его и сами бы подавили польскую группу. Но попробуй осмотри опоры моста под пулеметным огнем. «Молодец, Сазонов!» — подошел к нему комбат. «Сам на берег без тягача вылез и нам помог. Небось, бревно гусеницам привязал». «Его самое. Учили раньше в танковой школе. Мы на Т-34 даже бревна свозили, приторачивали к борту». «На танке проще, а здесь рубка мешает», — согласился с Павлом комбат. «И нам, командирам, вперед наука будет. Как говорится, не зная броду, не суйся в воду. Хорошо, машину не повредили». «Куракин сказал. Машину Единееву подбили». «Правильно сказал. Гранатой сожгли. Экипаж выбраться успел, а машине хана, сгорела вся. Жалко. Да черт с ним, железом. Люди живы». В Красной армии за подбитый гранатой танк или самоходку боец получал единовременно денежную выплату в сумме 1000 рублей. Если танк подбивали танкисты и самоходчики, выплату получал весь экипаж. Командир танка, наводчик по 500 рублей, заряжающий радист по 200 рублей, механик-водитель тоже 500 рублей. Если в начале войны нашими танками новой конструкции, вроде Т-34 и КВ, немецкие Т-2, Т-3 и Т-4 подбивались с больших дистанций и не могли серьезно противостоять, то уже к середине войны соотношение сил изменилось. Т-4 приобрел длинноствольную пушку и усиленную накладками броню, опускался до конца войны. Появились новые немецкие танки – Т-5 «Пантера» и Т-4 «Тигр». «Пантера» была значительно легче и маневреннее «Тигра», а ее 75-миллиметровая пушка лишь ненамного уступала по бронепробиваемости «Тигру». Но на «Тигре» стояло лучшее танковое орудие Второй мировой войны. На базе новых танков появились и самоходные орудия, вроде «Фердинанда». Правда, выпустить их успели немного, всего 90 штук. Самоходки выгодно отличались от танков значительно меньшей трудоемкостью в производстве и меньшей стоимостью. «Тигр» же обладал мощной защитой, но именно потому и значительным весом в 55 тонн. Его не удерживали мосты, и в бою большой вес не всегда им помогал. Его 11-тонная башня поворачивалась наводчиком легко, гидроприводом, но полный оборот в 360 градусов длился долгих 60 секунд. Для маневренного танкового боя целая вечность. Были среди наших танкистов асы, бившие Т-4, «Пантеры», «Тигров». Старший лейтенант Лаврененко имел на счету 52 уничтоженных фашистских танка. Старший лейтенант Самохин – 30. Капитан Дьяченко – 31. Лейтенант Кученков – 32. Старший лейтенант Бурда – 30. Старшина Новицкий – 29 танков. Были танковые асы у немцев, правда, на начальном этапе войны они столкнулись с устаревшими легкобронированными и слабовооруженными советскими танками вроде БТ, БТ-5, и счет стал увеличиваться после получения немцами в больших количествах «Пантер» и «Тигров». Однако цифры впечатляют. Самый результативный немецкий ас «Книспель» — 168 танков, лейтенант «Кариус» — 150, обер-лейтенант «Белтер» — 144, гауптштурмфюрер СС «Витман» — 138, оберштурмфюрер СС «Эггерт» — 113, оберфенрих «Рондорф» — 106. Во многом большую роль играла высокая выучка немецких танкистов. Слаженность экипажей, наличие радиосвязи с начала войны на всех мощных боевых машинах, отличная обзорность командиров танков. А на войне кто первый увидел, тот и победил. Было много других причин, в том числе великолепная оптика и прицелы, а также комфорт экипажей. Кроме этого, немцы уделяли большое внимание снарядам. Снаряды к их пушкам при равном калибре имели большую бронепробиваемость из-за легированных сердечников, имевших присадки вольфрам и других металлов. Через два дня батарея самоходок подверглась авианалету. Разведка или немцев донесла, или рама пролетела. Так называли на фронте ненавистный всем самолет-разведчик Фоккке-Вульф-189. Только внезапно послышался шум авиадвигателей, мелькнули хищные тени немецких пикировщиков Ю-87, и на батарею посыпались бомбы. Вопреки обыкновению, бомбардировщики бомбили не с пикирования, а с низкого полета, метров с 200. Экипажи проводили с самоходками регламентные работы. Чистили пушки, протягивали ходовую часть, регулировали двигатели. САУ оказались без маскировки. Экипажи бросились во все возможные укрытия. Ямки, канавы, воронки. Взрывы грохотали один с другим. Сверху сыпалась земля, осколки били по бортам боевых машин. Что говорить? Поленились самоходчики отрыть щель для укрытия. Это раньше. В 1941-1942 годах старались после остановки как можно быстрее вырыть хоть небольшую щель, поскольку немецкая авиация не дремала. Теперь же, в наступлении, когда позиции менялись часто, а в воздухе господствовали советские самолеты, рвение улеглось. Батарея поплатилась одной сгоревшей самоходкой и 5 погибшими. А Павел сделал вывод. Нужно всегда искать укрытие поблизости, при его отсутствии рыть щель, а также не пренебрегать маскировкой. И только случай уберег сегодня батарею от больших потерь. И еще наши истребители, довольно быстро отогнавшие юнкерсов. Постепенно становилось холоднее, чувствовалось ледяное дыхание приближающейся зимы. Военнослужащим выдали зимнюю форму одежды. Офицеры получили полушубки, рядовые и сержантки состав ватники и все ватные штаны и шапки-ушанки. По полушубку Павел не переживал, неудобно в нем забираться и выбираться из самоходки. А потерянные секунды, если машина подбита, могли стоить жизни. А вот ватные штаны одобрили все. В рубке холодно, сиденье железное, и вокруг стылое железо. Только и радость, что ветра нет, да на голову не капает. Павел не раз вспоминал немецкие танки, имеющие обогрев от радиатора печки, только молчал об этом. Политрук вместе с особистами не дремали. За положительные отзывы о технике врага вполне могли припаять неверие в силу и превосходство советского оружия с последующими выводами. В одном из маленьких польских городов, куда прибыла батарея, оказалась целая неразрушенная баня. На фронте помыться горяченькой водичкой да с мылом мочалкой — великая радость. Летом еще как-то выкручивались, купаясь в реках, озерах. Баня по случаю военных действий не работала, но комбат нашел работников бани. Как и чем он их прельстил, осталось неизвестным, но батарея вымылась вся. Намыливались, стерли друг друга мочалками, смывали грязь горячей водой, а затем с величайшим наслаждением переодевались в чистое белье. Что могло быть лучше? Многие на передовой не мылись месяцами, появились вши. Бойцы боролись с насекомыми сами. Из пустых бочек делали вышибойки, разводили под бочками костры и прожаривали одежду. Быть танкистом на войне — пыльная в прямом смысле слова служба. Танк или самоходка при движении поднимают клубы пыли, который через все щели набивается в танк, садится на лицо и одежду. А уж при стрельбе танкисты были черными от пороховой гари, чумазами, как трубочисты или кочегары на паровозах. Белье тоже пропитывалось копотью, становилось серым и пахло кислым запахом сгоревшего пороха. Верхняя же одежда, ватники, комбинезоны постоянно были в многочисленных пятнах от моторного масла, солярки и пушечного сала. Попробуй уберечься в этой тесноте и в постоянном соприкосновении с замасленным железом. В общем, танкисты перед вами или самоходчики, можно было сразу узнать по внешнему виду, даже не глядя на черные петлицы с эмблемами. Немцы презрительно называли наших танкистов русскими трактористами. После баньки не грех и по 100 грамм фронтовых пропустить. Многие солдаты, особенно из деревенских, вздыхали. Хороша банька, парной так до венчика не хватает. Сколько потом Павел не бывал в польских или немецких банях, парной он не видел ни разу. Русские посещали парную для души, а рациональные немцы так помыться, грязь смыть. Вечером экипаж Павла заступил в караул. Павел, как сержант, начальником караула, экипаж часовыми. Батарея стояла компактно. Комбат не разбрасывал самоходки при постановке на ночевку в чужих землях. Это у нас, в России, да в Белоруссии. Иногда пренебрегали безопасностью. Население свое встречало с водителей с радостью. А в Польше ситуация была иной. И потому караульную службу несли исправно. Батарея после бани отдыхала, и около 10 часов вечера Павел пошел проверять посты. Не дай бог, кто уснет на посту, да ЧП случится. Было такое у танкистов 3 дня назад. Уснул караульный Илья, отвлекли его чем, только зарезали его, и оружие забрали, иначе как местные. Выйдя на улицу из дома, где они встали на постой, Павел увидел колонну идущих солдат. Их было много. Не меньше роты, они курили и разговаривали. Павел слушался и не поверил своим ушам. Речь звучала немецкая. Павел так и замер на месте. Приглядевшись, он увидел при свете луны немецкие автоматы на груди. Один из солдат нес на плече МГ-34. Один из пехотинцев, заметив Павла, спросил: «Камрад, как село называется?» Павел, не растерявшись, тут же ответил ему на немецком: «О, это труднопроизносимые польские названия!» Выразил свое отношение к названию села солдат. Остальные солдаты засмеялись. А у Павла по спине побежали мурашки. Экипажи спят, и случись стрельба, многие погибнут, не успев сделать и одного выстрела. Колонна прошла. А Павел рванул к комбату, постучал в окно дома, где тот квартировал. «Товарищ комбат, это я, Сазонов». «Что случилось?» — капитан открыл окно. «Немцы. Целая колонна пехотная через село только что прошла». Капитан с просонья сначала ничего не мог понять. «Куда? Откуда мне знать? Наверное, их своим. Ну-ка, дыхни. Да я трезвый, как стеклышко. Сколько их? Не меньше роты. Вот вечно ты, Сазонов, приключений найдешь. То самоходку чуть не утопил, то немцев увидел». Капитан зевнул. Он явно раздумывал, что делать. «Немецкая пехотная рота, подразделение сильное. Бросить на них самоходки? Так пулеметов нет. Догонять пешими? Потери личного состава могут быть катастрофическими. Прошли немцы. Ну и черт с ними. Ты лучше караул проверь. Слушаюсь». Его дело, как караульного начальника доложить, а решать командиру. Только откуда здесь, в нашем тылу, за 7 километров от передовой немцам взяться? Павел осознал, как близок он был к смерти. Схватись он за наган, сделай выстрел, да подними тревогу, и первая пуля досталась бы ему. А по уставу караульной службы он должен был действовать именно так. Всю ночь он проходил, беспокоя часовых, пока Анатолий из его экипажа не взмолился. «Товарищ сержант, да не сплю я. Чего меня через каждые полчаса проверять?» Про колонну Павел никому рассказывать не стал, как, впрочем, и комбат. Через день их бросили на поддержку танкистов, их же полка. Как и положено, первыми в атаку должны были идти танки, во второй линии самоходки. Боевые машины заняли порядки. По рации прозвучала команда «Вперед!». Первыми двинулись несколько тяжелых КВ. За ними средний Т-34. Танки изредка постреливали. но пока не встречали видимого сопротивления. Настал черед самоходок. Они шли развернутым строем в полукилометре от танков. Вдруг одна из 34-ок загорелась. Павел крутил головой в командирской башенке, пытаясь определить, откуда произведен выстрел. Это могла быть хорошо замаскированная противотанковая пушка или танк в засаде. По-любому огонь с флангов губителен, ведь боковая броня тоньше лобовой. Наши танки пошли вперед. Еще выстрелы подбит второй танк. На этот раз Павел успел заметить, что стреляли из-за дома справа. Стрелявшего выдало пыльное облако после выстрела. На немецких танках стояли дульные тормоза, гасившие часть отдачи мощной пушки. Но она же демаскировала стрелявший танк. Часть пороховых газов била назад, в землю, поднимая пыль. По этой причине руководство нашей армии долго противилось установке дульных тормозов на пушки наших КВ Т-34. Кроме того, была еще одна причина. Танки, имевшие дульные тормоза на пушках, не могли возить на броне танковый десант. После выстрела из орудий у бойцов десанта лопались барабанные перепонки. Текла кровь из носа и ушей, терялся слух. Конечно, немцы шли на вынужденный компромисс. Дульный тормоз позволил облегчить и уменьшить откатники, сократить длину отката, что для тесной танковой башни благо. В целом, орудие облегчалось, но не такой массивной была маска пушки. У нас же дульные тормоза появились на танках ИС-2, в дальнейшем на многих других. Павел приказал Игорю развернуть самоходку вправо и выстрелить по дому осколочно-фугасным снарядом. И сразу же распорядился зарядить бронебойным. Когда дом после выстрела развалился и осела пыль, стал виден силуэт пантеры. Павел довернул маховики прицела и выстрелил по башне. Тут же, не дожидаясь результата, выстрелил еще раз. Что за черт? Пантера не горела, но и не огрызалась огнем. «Вперед!» — приказал Павел. Самоходка подъехала поближе к развалинам дома и укрывавшемуся за ними танку. Павел откинул люк и высунулся. Оба попадания в башню были точными. Имели сквозные пробития. Все-таки 85-миллиметровая пушка мощнее прежней 76-миллиметровой, стоявшей раньше на Т-34. Павел же взял за ручку люка, собираясь его закрыть, как со стороны пантеры раздался пистолетный выстрел. Пуля ударилась в броню люка, с визгом срикошетировала. «Ах ты, собака!» — обозлился Павел. «Заряжай бронебойным!» Попадание в башню повредили пантеру, но к возгоранию не привели. И экипаж, или часть его, остались живы. Самоходка развернулась влево, и ствол ее смотрел на пантеру. Павел навел прицел на боковой борт, на проекцию бензобака и нажал электроспуск. Выстрел, и почти сразу же грохот взрыва. Причем такое, что самоходку подбросило, а в броне звучали камни. Павел посмотрел в смотровую щель. Пантеру просто разворотило взрывом, как консервную банку, и она горела жарким пламенем. «Игорь, отъезжай, сейчас боеукладка в танке рванет, как бы нам не досталось». «И точно. Танку его экипажу каюк, как про них писал Высоцкий. Вас прогонят, пленят, но если убьют, неуютным солдат будет вечный приют. Зря колосьи травы вы топчете тут. Скоро кто-то из вас станет чахлым кустом. Ваши сбитые наспех кресты прорастут, и настанет покой, только слишком потом. Только вряд ли на их могилах появятся кресты. При таком пожаре и взрыве не то что обугленных трупов головешек не останется. Но Павлу их не было жалко. Сами на нашу землю пришли непрошенными гостями. Тем более, что на его глазах только что эта пантера подожгла два наших танка, лишь бы экипажи уцелели. Ремонтопригодность нашей бронетехники была высокой. Подобьют немцы наш танк, запишут на счет танкиста, а специальные ремонтно-эвакуационные бригады вытащат его тягачами с поля боя, подремонтируют, и, глядишь, через день-два танк или самоходка снова к бою готовы. Были потери, конечно, безвозвратные. Вроде этой «Пантеры», когда восстанавливать было нечего. За годы войны Красная Армия потеряла безвозвратными потерями 96,5 тысяч боевых машин, немцы — 32,5 тысячи. После 43-го года, когда у Германии появились новые мощные танки, потери наших танковых войск возросли. Так немецкий танк до подбития ходил в атаку 11 раз, а Т-34 только 3 раза. Но главную ценность для обеих армий представляли не железо, а экипажи. Наши танки ушли вперед, Павел же, как и другие экипажи, получил приказ возвращаться на место дислокации батареи. Самоходки, как огромные жуки, стали стягиваться к мосту. Павел обратил внимание на погромыхивание слева. «Игорь, что-то стучит слева». «Слышу», — отозвался Игорь. «Гусеницу надо подтягивать. Ей снижать, потихоньку доберемся. На месте погляжу. То ли трак один выкинем, то ли еще можно подтянуть». «Вот разгильдяй. А почему добой не сделал? Так не громыхало же. Сами слышали». И правда, на марше перед началом боя посторонних звуков не было. Да, и то сказать. Самоходка старая, видавшая виды. Не раз подбитые, латанные, перелатанные. Одних заплаток на броне из десяток. Батарея удалялась по грунтовке, уже и пыль за ней улеглась. На одном из перекрестков перед самоходкой слева выскочил наш легкий танк Т-70. Довольно похожий на Т-34, можно сказать, уменьшенная его копия. Броня легкая, верхний лобовой лист брони всего 35 мм. Вооружение 45-миллиметровая танковая пушка и спаренный с ней пулемет ДТ. Двигатель с паркой из двух автомобильных газовских. Этот танк применяли в качестве связного, но при острой нехватке средних танков он участвовал в боях, особенно успешно против пехоты. Т-70 встал, откинулся люк башни. Выглянувший оттуда молодой танкист покричал юношеским голосом: «Эй, самоходы, чего тащитесь? Ты какого черта перед носом выскакиваешь?» Не выдержал Павел. «Раздавить невзначай». Но танкист вдруг запел частушку. «Самоходку танк любил, в лес гулять ее водил». И еще что-то, только Павел уже не расслышал, потому как самоходка дернулась и проехала мимо легкого танка, обдав его клубами сизого дыма. Павел уселся на свое командирское сиденье. «Пацан!» — с досадой сказал он. «Командир, ты что, не узнал ее?» «Кого ее, Игорь?» «Да танкиста девка. Катя Перегудова из нашего ж полка. Командир танка при штабе для связи. У нее еще двое в экипаже и тоже девки». «Да ну, не знал. Ее все в полку знают, личности известны. Один женский экипаж на весь полк. У нее на счету даже два подбитых танка есть. Боевая девка». «Познакомиться бы», — мечтательно протянул Павел. «Ух, там и без тебя желающих хватает. Только она всем отворот-поворот дает. Себя блюдет. Я же говорю, правильно». Самоходка шла медленно, километров 20 в час. Легкому танку надоело держаться сзади, и на удобном участке он лихо обогнал Саву. «Вот чертовка!» — восхищенно сказал Игорь. «Ты за гусеницей смотри, а то помпотеху пожалуюсь, в наряд ходить через день будешь». Однако же Павлу стало интересно. Девушек в армии он встречал в основном санинструкторов, связисток, да, как-то раз пару раз снайперов. А тут девушки-танкисты. В голове не укладывается. Танкист — тяжелая военная профессия. Даже в прямом смысле, физически. Попробуй в полевых условиях разбитый трак заменить. Кувалдой намашешься, как кузнец. Правда, на легком танке траки не такие широкие и тяжелые, как на Т-34, но и девушка, и не мужчина. Едва они добрались до батареи, как Павел приказал экипажу заняться гусеницей, а сам направился к Куракину. «Товарищ младший лейтенант, докладываю. Уничтожен один танк «Пантера». Видел. Так это ты был? А то я номер издалека не разглядел. В упор почему стрелял? Я сначала фугасным по дому, а потом в «Пантеру» два бронебойных влепил. Подъехал поглядеть поближе, почему не горит, а из танка по мне, из пистолета. Вот я ему в упор и врезал». «Правильно. Врага надо уничтожать». Павел потоптался. «Чем экипаж занимается?» «Гусеницу подтягивает. Еле до батареи доползли». «Товарищ младший лейтенант», — набрался духу Павел, — «вы Катю Перегудову знаете? Кто ж ее в полку не знает? Познакомить, что ли, хочешь?» Павел почувствовал, как запылали щеки. Сроду не замечал он за собой такого раньше. «Вроде того», — промямлил он, — «не советую. Она девка боевая, за словом в карман не лезет, прилюдно отошьет и шашни не водит. Павел приуныл. Сказать, что девушка ему понравилась, он не мог. Видел ее мельком, да и то сначала за юношу новобранца принял. И все-таки она чем-то его зацепила. Павел решил сходить к танкистам и пытаться познакомиться. Не откладывая в долгий ящик, он направился в полк. Танки стояли на окраине села. Экипажи были заняты своими делами. Чистили пушки, загружали боеприпасы. Несколько танков заливали горючее у бензовоза. Там же Павел увидел и Т-70. Это мог быть не тот танк, но... Павел направился туда. Из башни танка выбралась девушка. Темно-синий танковый комбинезон ладно обрисовывал стройное тело. Из-под шлемофона выглядывали кудряшки волос. Павел козырнул, представился. «Сержант Сазонов, разрешите познакомиться?» «Старшина Перегудова. У вас ко мне дело, товарищ сержант?» «Да нет, собственно». «А, это тот самоходчик, что сегодня еле полз?» «Он самый». «Кругом, шагом марш». Но приказ он все-таки выполнил, хотя и немного опешил. Танкисты, смотревшие на сцену знакомства с стороны, злорадно смеялись. Видимо, наблюдать им было такое не впервой. Тем более Павел был не танкист, а самоходчик, на которых танкисты поглядывали свысока. Павел был готов провалиться сквозь землю. И зачем он только пошел знакомиться с этой язвой и сказал Шкуракину «не ходи». Он уже отошел от девушки на несколько шагов, как кто-то из танкистов спросил. «Эй, парень, у кого из вас бортовой номер 716?» «Это моя машина», — недоуменно пожал плечами Павел. Танкисты перестали смеяться, и наступила тишина. «Выходит, а ты пантеру подбил?» «Я, она за домом в засаде сидела. И сбоку ударила. Точно, двоих наших подбила». Танкисты обступили Павла. «Молодец, парень. Ты его вовремя засек. Сам знаешь, такая обзорность, естак. Танкисты похлопали его по плечу, пожимали руку. «У тебя сколько на счету?» — спросил кто-то. «В общей сложности...» Павел задумался. «Будучи самоходчиком, он подбил 6 танков и бронетранспортер. Да еще танкистом имел на счету уничтоженные танки аж 9 штук. Но о них говорить сейчас нельзя. Он сейчас Сазонов». Павел выдохнул. 6 танков и бронетранспортер. На самом деле у него было на 2 танка больше. Это когда он самовольно в самоходку забрался, еще будучи во взводе пропаганды. Только комбат распорядился их на Куракина записать. «Молодец! Хорошо воюешь. Тебя б к нам надо, в танкисты. Что самоходка всегда во втором эшелоне? Опять же, башни нет. Пока развернешься, самого 3 раза подобьют». Павел бы и рад к танкистам перейти, да побаивается. Раскроется его обман, что вовсе не Сазонов он, а Стародуб, да и комбат упрется. Зачем ему опытного и результативного командира самоходки не за понюшку табаку отдавать в чужие руки? Нет, парни, я уж к батарее привык, к экипажу. Зря. Ты подумай хорошенько, небось, и наград полно. Павел расстегнул ватник, показал медаль. Не густо. Не балуют самоходчиков, — разочарованно протянул старшина-танкист. У меня вон, погляди. Старшина расстегнул ватник. На комбинезоне поблескивали ордена Красного Знамени и Красной Звезды и 2 медали за боевые заслуги и за отвагу. Они постояли, поговорили за жизнь, вспомнили разные случаи и разошлись с друзьями. С Катей и Павлу пришлось встретиться еще раз при обстоятельствах трагических. Их батарея двигалась на новое место дислокации, и машина Павла шла замыкающей в колонне, чтобы не глотать пыль, поднятую гусеницами десятком боевых машин. Они немного приотстали. Самоходку раскачивало на грунтовой дороге. Сзади их догонял легкий танк. Он был маневреннее самоходки и, догнав, стал обгонять. Павел на марше, высунувшись из люка по плечи для лучшей обзорности, подумал, наверное, Перегудова лихачит. При обгоне танк выехал левой гусеницей на обочину. Внезапно громыхнул взрыв, под гусеницей сверкнуло пламя, поднялся черный дым. По броне самоходки застучали осколки и коми земли. На мину противотанковую напоролись или на не разорвавшийся снаряд, — подумал Павел. «Стой!» — приказал он. Но игрушка сам остановился рядом с танком. Взрыв был силен. У танка сорвало гусеницу, оторвало ходовые катки. Боковая броня была вспорота, и из пробоины тянулся дымок. Павел и экипаж выбрались из самоходки, подбежали к подорванному танку и с трудом открыли люк. Если кто-то из экипажа остался жив, ранен, надо было срочно его вытаскивать, потому что танк мог вспыхнуть в любую минуту. В башню нырнул Василий. Он был самым худым и жилистым, и в легком танке тесно даже для трехчленного экипажа. Василий подавал вверх тела танкистов, а Павел и Анатолий вытаскивали их на броню. Только помогать уже было некому. Все были мертвы. Комбинезоны были разодраны осколками и залиты кровью. Тела переложили на моторный отсек самоходки и догнали батарею. Павел доложил комбату о случившемся. «Какая мина, Сазонов? Там батарея прошла. Они нас обгоняли и выехали на обочину. Понял. Вези тела в танковый полк». Когда Павел доставил тела убитых в полк, для многих танкистов это было шоком. К тому, что танкисты гибли в бою, уж как-то привыкли. Война. А тут девушки. Никакого боя не было. Лежала себе в земле смертоносная железяка, ждала коварно своего часа и забрала три молодые жизни. Хоронили погибших уже вечером всем полком.